ты не так холодна. Ты рядом, ты просто здесь. Вселенную поровну. Люблю, что ты просто есть. Всю жизнь тебе подарю. Пути к твоим берегам я больше тебе не совру. Мне тебя, мне никого дороже. Время менять все и все для нас. И мое счастье, ты такой хороший. Полюбила жить в океане твоих глаз. Мне тебя, мне никого дороже. Время менять все и все для нас. Ты мое счастье, ты такой хороший. Полюбила жить в океане твоих. Дороже. Время менять все и все для нас. Ты мое счастье, ты такой хороший. Полюбила жить в океане твоих глаз. Не тебя мне, никого дороже. Время менять все и все для нас. Ты мое счастье, ты такой хороший. Полюбила жить в океане твоих глаз. В океане.